Глава 26. Вера, Лиза. Здравствуй, Лиза. Признаюсь, после нашего последнего разговора у меня осталось очень нехорошее впечатление. Не знаю, с тобой ли я разговаривала или нет. Может быть, это была и не ты, поскольку голос твой неоднократно менялся, и у меня от этих перемен просто мороз по коже. Что у вас там происходит? Что это за розыгрыш такой? Я же искренне за тебя переживала. Я помогала тебе всячески, чем только могла. Я подозревала, что ты попала в лапы мошенников, которые собираются извести тебя или свести с ума, чтобы ты не смогла получить наследство твоей бабушки. Я так до сих пор и не поняла, жива ли вообще твоя бабушка или ее уже нет. Что, предположим, она скончалась полгода или, к примеру, месяца 4 тому назад. И вот теперь все потенциальные наследнички засуетились, узнав, что бабушка оставила завещание в твою пользу. Каждый раз, когда ты улетала в Париж, я волновалась, что обратно ты уже не вернешься, что с тобой там расправятся. Не знаю, откуда у меня была эта тревога. Хотя что уж там, все и так понятно. Тебя точно там опаивали, раз ты, вернувшись, не могла ничего вспомнить. Теперь я жалею, что не полетела с тобой. А ведь могла взять отпуск, и мы отправились бы туда вместе. Уж там бы я проконтролировала, что ты там ешь и пьешь. Посмотрела бы на твою бабушку, если это вообще она, а не какая-то подставная бабуля. Знаешь, когда на кону большие деньги, люди... Я имею в виду злодеи. Не брезгуют никакими способами, лишь бы добиться своей цели. После твоего отъезда я старалась быть в курсе всего, что происходит с тобой там. Звонила тебе, писала. И у меня волосы шевелились на голове, когда вместо тебя мне отвечала какая-то дама, которая сначала назвалась Жанной Табинель. И вдруг эта Жанна вчера призналась мне, что никакая она не Жанна, что ее зовут Элиза. А потом и вовсе выяснилось, что это ты, Лиза. Короче говоря, моя дорогая, у меня вчера мозг сломался. Я окончательно во всем запуталась. Вчера мне казалось, что я разговариваю с тобой. Но после того, как ты начала рассказывать мне о том, что увидела в зеркале вместо себя какую-то старую женщину, которая снова стала молодой, Лиза, что с тобой там происходит? Я уже больше не хочу говорить по телефону, чтобы окончательно не свихнуться. Будем переписываться. Вот я пишу тебе сейчас, и уже не верю, что мне ответишь именно ты. Чтобы убедиться, что ответ придет именно от тебя, напиши мне, пожалуйста, какого цвета были мои туфли, которые мы покупали с тобой в торговом центре рядом с твоим домом. Обнимаю. И надеюсь, что ты жива, моя дорогая подружка. Верочка, моя дорогая, спасибо, что не бросила меня, не отказалась от такой неблагополучной и проблемной подруги. Судя по тому, что со мной здесь происходит, надо мной ставят какие-то жестокие эксперименты. Возможно, на мне тестируют какие-то дорогие кремы для омоложения. Может, подмешивают в еду препараты, также для омоложения. Но после этих препаратов, получается, я жестко старею. И уже просто удивительно, что потом моя кожа восстанавливается. Ты спрашиваешь меня, на самом ли деле я живу у бабушки, а не у какой-то чужой тетки? Понимаешь, я видела свою бабушку очень мало. Но, судя по всему, это все-таки она. Дело в том, что моя мама — это просто копия бабушки в молодости. А я... копия моей мамы. Мы все трое очень похожи, даже голоса. К тому же Элиза, моя бабушка, знает такие подробности, связанные с нашей семьей, такие детали, которые невозможно придумать, да и в совпадение я не верю. Элиза отлично знает все, что касается моей матери и ее брака, к примеру, с моряком, ради которого она меня бросила. Знает про ее жизнь в Мурманске. Думаю, они все же переписывались после того, как моя мать укатила на север. Моя мать, Алиса, сильная женщина, пусть и эгоистичная в какой-то степени, но ведь у нас одна жизнь. Она полюбила, вышла замуж и уехала. Это ее выбор. Быть может, и я тоже поступила бы так, если бы встретила хорошего парня. Словом, у меня пока нет причин сомневаться, что Элиза не моя бабушка. К тому же мы с ней прекрасно ладим. Но то, что со мной здесь происходит, я имею в виду физические изменения. Я не знаю, как это объяснить. А что, если все это лишь мои галлюцинации? Кстати, вряд ли эта бабушка меня опаивает. У нас же есть помощница, служанка. Не знаю, как ее назвать. Она убирает квартиру и готовит. Так вот, а что, если это она подливает или подсыпает мне какие-то галлюциногенные препараты? Что, если ей платят за это те, кого обошла в своем завещании Элиза? Чтобы ты не сомневалась, что я — это я, туфли светло-зеленого цвета с маленьким кремовым бантиком сбоку. И шпилька такая тоненькая, что ты еще боялась сломать каблук прямо там, в магазине. Обнимаю тебя. Думаю, что скоро уже увидимся. Твоя Лиза.